Эта песнь записана посредством телепатического контакта с душой человека, который жил в 12 веке и являлся очевидцем всех событий, описанных в ней. Его имя – Серебряный Свет. Он начал писать поэму еще в 12 веке, когда жил в нашем мире и участвовал в сражениях за землю русскую со своим другом Велесом. Отсюда и название песни «Друг». С той войны он не вернулся, но пообещал Велесу, что непременно закончит песнь. Почти 800 лет Серебряный Свет не мог успокоиться, пока не пришло время, когда он смог передать это интереснейшее произведение нам. Теперь все люди могут узнать о реальных событиях, имевших место почти 800 лет назад, без искажения и в красивейшей форме. Друг. Перебирая в памяти года и все былые дни мои мирские, вдруг вспомнилось, как на одной из битв я друга потерял, смотря в глаза его большие. Он времени не тратил зря, был прям, не льстил, имел большое сердце. Один из многих, кто на той войне погиб, и в вечность приоткрыл мне потайную дверцу. Все началось весенним, чистым днем. Отряд наш шел по берегу крутому. Тут воевода поднял руку вверх. Мы спешились и поклонились дому. Веселый парень, светлые глаза, пошел навстречу войску, быть победе. Кольчуга прочная на нем и меч гроза на поясе висит, а на челе лишь азбуки веди. «Как звать тебя?» — окликнул его Свет. Так воеводу величали в полке. «Я Велес», — ровным голосом сказал ведун в ответ. И на сосне запрыгали иголки. «Я вышел родом из семьи простых людей. Мы не волхвы, не князи и не смерды. Мой дед был воином, брат мой и отец. А я лечить могу, но люди все же смертны». «Ты в ратном деле, вижу, знаешь толк. В бою покажешь силу удалую. Теперь довольно слов, уж вышел срок. Седлай коня, с тобой я после потолкую». Та битва выдалась на редкость злой. Летели стрелы, вечер надвигался. Сквозь облака доспехов и отрядов строй мечи звенели, враг к земле прижался. Отряд отбился от полка в лесу. Враги сметали все с пути живое. И отступая, пятясь поутру, бойцов родных вплели в кольцо густое. Тут Велес выхватил булатный меч, стал посреди той сечи беспросветной. И вдруг в единый миг гора упала с плеч усталых витязей, и рухнул враг в числе несметном. Переглянувшись, подивились чуду мы, прикрыв все раны, стали подле на опушке. За 10 лет войны пропали сны, и ветер растрепал белесые макушки. Прошел уж день, мы отдохнули славно, за славье кубок пригубя из трав. И зелье горькое текло по жилам главным, неся победы сласть средь шепота дубрав. Под деревом густым в тени заката разлегся Велес в желтом свете злата. Сказать не смог он, как сразил врага. Решили воины, что плоть его крепка. И воевода вопрошал героя о славном подвиге, но не ответил он. На все вопросы лишь взмахнул рукою, и старый воин впал в глубокий сон. Наутро полк, звеня в доспехах, набрался новых сил и в путь, стремглав летя, на землю родную спешит, чтоб рассказать о всех успехах, как к матери бежит ее дитя. Вдоль степи вереск шелестел, играя с копытами веселых лошадей, а по краям стояли, загорая, народа толпы, скопище людей. Бросали шапки вверх, крича: «Ура, родные! Мы ждали вас с победой уж давно!» А на ветру знамена расписные размеренно трепали полотно. Веселье час пришел, пора смеяться и меды пить, и, слушая рассказ, два малых парубка решили потягаться друг с другом силой и пустились в пляс. Так Велес стал десятником, и вскоре уже ходил в походы далеко. Умел он видеть вещи на просторе, за 3 9 земель летая мыслью высоко. Князь Ярослав войны не жаждал боли, веселью предавался и пирам, и терем добрый у реки на Косогоре герою Велесу пожаловал он сам. Все плавно, только грусть переполняет печальной мыслью душу храбреца. Ни слуги не утешат, ни родные, ни дивное сияние ларца. Однажды поутру наш Велес рано скакать собрался в стольный город Клин, на ярмарку, чтобы окропить персты Багряна, развеять скуку, ехал он один. Кулачный бой в том граде проводился, чтобы сыскать сильнейшего бойца. Рябит в глазах от суеты, народ толпой набился, тут на помосте встали два юнца. Без бороды едва усы пробились, они решили свету силу показать. Вот, наконец-то в поединке слились, один упал и закричал орать. Наш Велес был уж в городе в то время, едва заметно придержав узды, он ногу тихо вытащил из стреме и спешился, довольно уж езды. Сам воевода объявлял победу, меж победившим схватки и упавшим ниц. Признал он сразу Велеса украдкой, тому был рад безмерно, без границ. Владимир, князев сотник, вышел ровно, чуть слышно он ступает не спеша. Народ ликует, а бойцы укромно и тихо очи прячут, в пятки их ушла душа. Тут Велес вызвался, и вновь толпа залила, в многоголосии и наперебой. С Владимиром тягаться, эко диво, сейчас увидим, кто он есть такой. Два воина остались на помосте, смотря в глаза друг другу, тяжело дыша. А девки шепчутся и моют бойцам кости, и дует ветер косами шурша. Вот Велес шепчет что-то потихоньку, лицо уверенно вперед глядит, удары сыплются, а он уйдет легонько, все позади Владимира стоит. Вдруг сотник развернулся без причины, но Велес не успел убрать лицо, и словно молот злые кулачины пошли вокруг него и стиснули в кольцо. Боль постепенно нарастала в муку, мужик заголосил в толпе, десятнику науку, все ж был здоров Владимир, княжий свет. Держал он твердо за себя ответ. А Велес тихо спину гнул, кряхтя, кругом взглянул. И на толпу кричащую свой взгляд переметнул. И там, вдали у здания, увидел он прекрасное дитя. Она стояла в белом одеянии и косами игралась, шутя. Чуть погодя, он руку протянул. Владимира кулак застыл на месте. Затем лениво в сторону взглянул. И прочь ушел неторопливо, с честью. Толпа замолкла на мгновение, и вдруг Владимир пал на дерево помоста. Глаза закрылись, и уснул наш друг, хоть крепок был и был большого роста. Глаза влюбленных — хитрая наука. Не разберешь, коль не любил ты сам. Развеялась у Велеса вся скука. Народ в толпе дивится чудесам. И Велес подошел к девице красной. Румянец на щеках ее горит, как лучик солнца утром в день ненастный. Среди толпы одна она стоит. «Как величать тебя, краса любава!» — промолвил он, чуть дух переводя. «Иваной звать!» — сказала величава, красавица немного погодя. «Чьих будешь? Я вольна девица и дочь купца Егора Репина. Изволишь ли зайти к нам в дом в столице и выпить чарку доброго вина?» «Изволю, что ж, премного благодарен. Ты ж не узнала имя моего. Ты выглядишь не как мужик, как барин», — в ответ сказала, — «только и всего». И убегая, тихо прошептала, — «Мой дом стоит близ яра вдоль реки». У Велеса внутри вдруг заиграли любовного пожара угольки. Ивана расплылась тотчас в улыбке, исчезла, как сквозь землю провалясь. Десятник поскакал к дорожной липке, нарвал цветов, поехал к дому, торопясь. Но липов цвет ему стал не по нраву. Ворочался всю ночь, не мог уснуть, все думал про прекрасную Любаву, хотел в глаза ее еще хоть раз взглянуть. Светает, петухи давно запели, коня седлает Велес поутру, и вдоль реки, послушав соловьевы трели, летит навстречу солнцу по ветру. Решает он посвататься к Иване, она ему люба, и он по нраву ей. Что ж, свадьбе скоро быть в купечьем стане, немало уж придет туда гостей. Вот свадьбу отыграли летом, наелись гости и напились всласть. Сады залились солнечным всесветом, вступает осень медленно во власть. Князь Ярослав решил собрать дружину, созвал десятников и сотников к себе. И Велес прискакал на ту равнину, решил он твердо следовать судьбе. Заговорил сам князь, все были в сборе, любил забавы буйно голова. Вонзив свой меч в сырую землицу на пригоре, поведал рати он свои слова. «Опричники мои, моя отрада, лихую весть гонцы нам принесли. На Белом море, близ Хмельного града, набеги чинят вражьи корабли. Два длинных месяца шла ополчась дружина, и Ярослав поход тот возглавлял. Дубы раскинув, разрослась равнина, все порешили сделать там привал. Шатры разбросили, костры дымком завелись, сидит наш Велес тихо у огня. Неделю, как дожди стеной пролились, древа промокли сильно до корня. Тот вечер выдался сухим и теплым, десятник в дрему впал перед костром. Привиделась ему жена Ивана и близ реки на Косогоре дом. Вдруг искра от костра упала под ноги Велеса и разрослась в огонь, а из огня так гордо, величаво, три старца вышли прямо на ладонь. Они одеты были в одеяния, каких никто доселе не видал. Их лики светом засияли знания, один лишь Велес старцев увидал. Вмиг выросли в два человечьих роста, не проронив ни слова пред огнем. А Велес слышал шепот их и просто перед собой их видел, будто днем. Один из старцев рассказал о силе, что в теле человеческом живет. Коль Витязь будет смыслить в родном деле, то эту силу воин разовьет. Другой старик сказал о силе воли, как прячется она внутри от нас, и как достать ее на свет без боли, и как спасет она в бою не раз. А третий старец взглядом обменялся с двумя другими и поведал слух о том, как третьей силой наполнялся, и эту силу называют дух. И понял Велес многое о силе, лишь за мгновение понял до конца, и мысли в разнобой заголосили, коснулось пламя вещего лица. Ночная птица пролетела ввыси, и Велес взгляд от стариков отвел, те вмиг растаяли, быстрее рыси, десятник в темень от костра побрел. Он шел к рассвету средь дубрав огромных, травы росу тревожа поутру, и в уголках души его укромных таился свет, уподобясь костру. Поутру все немедля поспешали, седлай коня, кричали тут и там, кольчуги звон знамена трепещали от ветра сильного, подвластного богам. Князь Ярослав лазутчиков отправил, что поперед дружины разузнать, где метких лучников отряд поставил наш враг и где хоронит тать. Из 10 лазутчиков лишь 2 вернулись в родный стан, и по ветру трепались космы одного героя, стрела пронзила спину поутру. Они поведали, что враг в числе огромном стоит неподалеку, за горой. Отряды держит он в порядке ровном, и тесен стрел его, и копий строй. Что ж, битве быть с варягом здесь, и вскоре отправим 2 полка коней вперед. Князь Ярослав сказал, их бросим в море, воскликнули опричники на взлет. Полк воеводы Света шел на гору, другой в обход горы, а по степи, в обои стороны крадясь, подобно вору, шли пешие и лучников полки. И грянул бой, 2 силы света слились в 1 в ложбине под горой. Противник был могуч и ждал ответа, мечи звеня врубились в вражий строй. Та битва длилась долго и кроваво, а Велес, каждый раз рубя с плеча, меж копьями и стрелами лукаво проворно двигался, под нос себе шепча. Да не берет его ни меч, ни что другое, не пращий, что в руках у молодцов. Вдруг сечь распалась, и вот на поле боя выходят 2 братьев-близнецов. На них кольчуга черная, как копоть, и светятся глаза, как у зверей. Один затеял булавою шлепать, одним ударом сбил 3 лошадей. Другой рубил мечом, кольчуги лопал, немало витязей сгубил он в этот день. Тут кто-то по плечу его похлопал, и за спиной скользнула Велесова тень. Десятник и 2 брата лиходея на миг забылись в схватке под горой. Смерть пронеслась перед глазами сея, уныние и привкус крови свой. Брат младший, став его так величали, вдруг в лике поменялся и угас, и пальцы сильно лезвия зажали, сразившие его в последний раз. Погибший брат лежал на поле боя, смотря бездушно в синеву небес, ну а другой бежал, не чуя боли и палец удержа наперевес. Тут Велес лишь взмахнул одной рукою, 2 брата поднял над землей, и копьем развернув его спиною, он опустил бойца на вражий строй. Пронзили колья спину и кольчугу, под тяжестью его блестящих лад, варяги отступали спешно к югу, но там их ждал другой отряд. Десятник прорубал себе дорогу, преследуя могучего врага, одна стрела попала ему в ногу, но боли не было, спасла его река. Речушка протекала вдоль ложбины. Лишь ногу обмочив слегка в воде, он вытащил стрелу, и взгляд его орлиный смотрел по сторонам. Варягам быть в беде. Враг пал, сражение позади осталось. Немало витязей погибло на реке. В глазах у воинов читаешь лишь усталость. Волхвы готовят зелье в котелке. Амвросий, одного волхва так звали, поднес десятнику отвар целебных трав. Сам Ярослав прогнал его печали, позвал к себе в шатер среди дубрав. «Скажи-ка, Велес, — начал князь беседу, — где силу ты черпаешь для побед? Ты будешь сотником, когда домой приеду, велю издать указ на белый свет. Благодарю тебя, наш князь, за славу, что ты так щедро воинам даешь. Я это звание заслужил по праву, да только ты до дома не дойдешь». «Как смеешь ты погибель мне пророчить?» — ответил Ярослав, гневя себя. «Собрался ты мне голову морочить, велю я поутру казнить тебя». Но все ж остыл князь быстро и дознался, у Велеса, что будет впереди. Хоть Ярослава взгляд еще кусался, оставил он тревогу позади. Поведал Велес князю, что смерть злая его на поле брани стережет, и как все изменить, добра желая, и как он этот день переживет. Мерилом света служит ночь густая, начнет светать, и мрака нет, как нет. Наутро Ярослав, коня седлая, в доспехи Велеса поспешно был одет. Десятник же кольчугу Ярослава надел на тело тихо, не спеша. Об уговоре знала лишь дубрава, тихонько утром листьями шурша. Задумав обыграть судьбу лихую, они решили платье поменять. И князь домой спеша отправился втихую, а Велесу велел в шатре стоять. Лик оградив от взглядов воеводы, десятник начал выводить коня. На холм взобрался, кинул взгляд на воды, внизу лилась река, едва звеня. Поехал князь домой, дорогой длинной, а Велес уж сражается с врагом. Переходя вершину за вершиной, десятник вышел к морю ясным днем. Ветра в четыре стороны задули, варяги сыплют стрелы с кораблей. Домой враги устало повернули, глядит в лицо дыхание морей. Но все же два лазутчика прокрались в стан Ярослава на исходе дня. Надели латы, на коней забрались, решили князя кончить у огня. А Верес с войском праздновал победу, сидел он в шлеме князя у костра. Не молвил слова и не вел беседу, три раза ввысь воскликнув лишь «Ура!». Вся рать решила, что пред ними княже, волхвы лишь знали о подмене той. Тем временем лазутчики варяжьи залезли тихо в витязевый строй. Десятник отошел уж от костра, в шатер он княжеский не торопясь забрался. Волхвов отправил спать всех до утра, а сам лазутчиков стеречь собрался. Те же немедля пробрались в удел, где Ярослав на ночь в шатре остался. Лихих наделать захотели дел, не ведая, что Велес их заждался. Войдя в шатер, один достал свой меч, его направив в ложе Ярослава. Тут голова в момент упала с плеч, рука зажала лезвие шершаво. Второй лазутчик свой клинок достать не смог, он пребывал в смятении беспросветном. Решил его десятник допытать и воспрошал на языке запретном. К утру, запутав руки за спиной, врага отправил Велес с глаз подали, все ж сильно тосковал он за женой и пребывал, кручинясь в печали. Сиянием злата величаво блестит победы светлый лик, полки заходят в город браво, чуть придержав коней на миг. Ивана Велеса встречает, сияет девичье лицо, а тот, стремглав с коня слезает, спешит к любимой на крыльцо. Зима укутана снегами, в сугробах славный город Клин. Пир закатил герой с друзьями, князь Ярослав и княжий сын. Да, Александр, княжич малый, был 19 годов, не по годам он был удалый, и все ж был взор его суров. Вино заморское и меды лились на том пиру рекой. Полки, идя сквозь непогоды, сразив врага, пришли домой. Десятник Велес и супруга сидят редком, мерцает свет, а за окном бушует вьюга и сыплет снегопада плед. Князь Ярослав решил поставить над сотней Велеса главой, велел ему одежу справить и удалился на покой. Прошла зима, жил Велес в счастье, Ивана носит в чреве плод, обходит стороной ненасти, и солнце топит в речке лед. За много верст от града Клина, за русским морем, у болот, заморский князь собрал дружину решил вести бойцов в поход. Блестят кольчуги, солнце светит. Строй витязей идет вперед. Среди них один за всех ответит. Зирей, как молния, сверкнет. Зирей был невысоким ростом, и он кольчуги не носил. И не имел меча, а просто в бою десятерых вложил. У князя был он лучший воин, как будто делал чудеса. И был судьбой своей доволен, искусство принял от отца. Конь вороной под ним покорный, Зирей от строя в стороне. Пылает взгляд его проворный, как видно, скоро быть в войне. Война, темно ее обличье, и не жалеет брата брат. Над полем брани стаи птичьи в вечернем сумраке кружат. Уж месяц май, тепло настало, Ивана ходит по лугам и рвет цветы, бредя устало, щекочет травы по ногам. А Велес дом на косогоре зовет к себе и старый млад. Сидит мальчишка на заборе, и сотник лечит всех подряд. Кто хворый был, уж здравьем дышит, крепчает воля у людей. Глядят глаза и уши, слышат, и полон дом его, друзей. Но все ж недолго быть потехи, дурная весть идет спеша. Пришел гонец и снял доспехи, и чарку выпил чуть дыша. Уж третий месяц князь Заморский несет погибели войну. У Ярослава брат Печорский подмоги просит за страну. Князь Ярослав недолго мыслил, велел седлать коней тот час. И Велеса в тот полк зачислил, в три дня собраться дал указ. Бьется свет через оконцы, на рассвете чуть дыша. На дворе стоит уж солнце, слуги бегают спеша. Собирается дружина в дальний путь в траве сырой. Вширь раскинулась равнина, флаги украшают строй. Воевода свет поставлен, был над тем полком главой. Сотник Велес, сотник Авлин и Владимир удалой. Три сотни витязей, треть полка, так порешил князь Ярослав. И три волхва, в них мало толку, целебных пусть наварят трав. К обеду вышли из столицы, спеша доспехами звеня. Еще далеко до границы, гляди вперед, стягай коня. Ивана в грусти и печали осталась дома у реки, а по щекам ее бежали две струйки, слезы ручейки. Срок малый миновал в походе, через холмы, через поля. Дружина к морю уж выходит, на склонах голых нет ни пня. Здесь на ночь встали, ветер сильный трепал шатры, стремился ввысь. Волхвы на склонах трав нарвали, костры повсюду занялись. Увидел Велес в полудреме грядущей битвы темный день. Мечи звенят в победе громе, и ликов смерти злую тень. Взошла заря над морем русским, враг гонит стройные ряды. Блестят доспехи светом тусклым, несут предчувствие беды. Настало битвы время вскоре, летают стрелы тут и там. Отряд врага на косогоре честь воздает своим богам. Рубились сутки и другие, противник был велик числом. Врага отряды удалые на землю падали челом. Зирей средь сечи, без кольчуги и без доспехов, шел вперед. Почуял конь его упругий дороги резкий поворот. На лицах витязей усталых сочится кровь и пот кругом. Наш Велес, как боец бывалый, Зирея выследил тайком. Сошлись средь брани двое в сечи. Зирей в атаку прет стрелой, а Велес, обойдя за плечи, мечом рубает вражий строй. Дружины перестали биться и смотрят, стоя на ветру, как два героя морщат лица, волнуя травы поутру. Зирей и Велес смотрят в очи, их взгляд не ведает преград. Поднялась буря среди ночи, в молчании витязи стоят. Как объяснить, не знаю точно. От тела отделился дух, и две фигуры встали прочно, взлетели души, словно пух. Свет залился над мраком ночи и ослепил дружины враз. Бойцы, вскричав, что было мочи, во мгле растаяли тот час. Дивятся чуду две дружины, сложив мечи, пошли домой, подняв тела со дна долины, похоронили под горой. Шелестит, едва волнуясь, тихим шорохом трава, родила Ивана сына, пробивается листва. По весне вода разлилась, полноводье у реки, и с войны уже вернулись русов в светлые полки. Не поверила Ивана, чует где-то рядом он, не всплакнула, не взгрустнула, распускает листья клен. Утром глянула в оконце, на траве чудной цветок, пробивает листья к солнцу, обращаясь на восток. Подошла к цветку Ивана, смотрит, он в огне горит, ярким пламенем багряно, будто Велес в нем стоит. Не грусти, моя подруга, я вернусь, настанет срок. В небе, очертив два круга, дал зерею я урок. Был он братом мне до ныне, да недолог час души. Вспомнил я, как был в пучине, землю посетить решил. Полно плакать, слезы льются, по душе моей скорбя, словно волны силой бьются, отпусти меня, любя. Станешь скоро ты княжною, Александр, княжий сын, позовет тебя с собой, окажи ему почин. Дочь родится, Ярославной наречешь ее тогда, будет мне по силе равной, ты ж веселой будь всегда. Справишь тризну мне в ограде, саван обрати золой, молвил Велес, и в наряде сгинул с глаз ее долой. Я был на тризне той, и мощи видел, что занялись огнем во тьме ночной. Хлебнул вина, хозяйку не обидел, и в отчий дом вернулся на постой. Той ночью я уснул, мне сон приснился, как будто Велес жив, сидит со мной. На шкурах я почти не шевелился, лишь слушал звук, звенящий над горой. Мне Велес рассказал свою былину, о духе и о жизни без преград, о том, какого князя видеть клину, и что достигнул он небесных врат. Сложил я песнь, повременя немного, да вот с войны вернуться не успел. Лучом бессмертным, осветя дорогу, нашел на поле брани свой удел. Песнь эту передал я вам, и ныне иду на упокой своей душой. Пусть светит солнце в славном граде Клине, пусть ветер дует в торе рифме той.